Чтобы узнать, способна ли самка забеременеть, самец жирафа легонько ударяет ее головой в круп, заставляя помочиться. Затем он слизывает немного мочи и, наподобие опытного дегустатора вин, тщательно изучает во рту ее вкус и запах. Самки полевок неравнодушны к самцам с хорошим аппетитом. Прежде чем выбрать партнера для спаривания, самка тщательно обнюхивает претендентов на ее руку и сердце. Исследования показали, что предпочтение отдается самцам, чей рацион богат белками. Подыскивая супругов, самки импал и гну в первую очередь обращают внимание на занимаемую ими территорию. Наибольшим успехом у них пользуются женихи, чей участок изобилует хорошими пастбищами, деревьями и источниками воды. Минимальные шансы обзавестись супругой имеют самцы, живущие на территории со скудной растительностью. Ученые предполагают, что в преддверии сезона размножения самцы этих антилоп ведут жестокую борьбу за лучшие земли. Самкам ласточек больше нравятся самцы с длинными симметричными хвостами. Обладатели коротких или кособоких хвостов отвергаются как носители плохих генов. Дрочливые и задиристые самцы мачо серых куропаток не производят на своих самок никакого впечатления. Те охотнее образуют пары с самцами, уделяющими больше времени не дракам, а им самим. Чтобы узнать, заботливыми ли отцами окажутся самцы, самки средиземноморских рыб-собачек предлагают потенциальным партнерам пройти нехитрый тест. Они представляют им в течение 1-2 дней позаботиться о пробной партии икринок. Если по возвращении самка находит икринки целыми и невредимыми, она разрешает самцу спариться с нею. Для самки павлина идеальный супруг – самец с наиболее крупными глазчатыми пятнами на раскрытом веером роскошном хвосте, а в глазах самок некоторых дневных бабочек главное достоинство самца – крупные глазчатые пятна на крыльях. Не исключено, что самые привередливые невесты в мире животных – самки калифорнийского манящего краба. Изучение одного из сообществ этих ракообразных показало, что прежде чем выбрать партнера по спариванию, каждая самка тщательно осматривает норки в среднем 23 претендентов. А одна из них нашла супруга, предварительно отвергнув 106 женихов. Самки антилоп Тоби, сасаби, обитающие в парке Серенгети, Африка, живут в состоянии острой конкуренции. Они изо всех сил борются за лучших самцов. Чтобы обратить на себя внимание понравившегося самца, самки устраивают жестокие драки и порой не сдаются, даже, казалось бы, потерпев очевидное поражение. Едва победительница расслабляется и начинает спариваться с самцом, проигравшая самка собирается с силами и вновь атакует соперницу. Самки разных поколений летучих мышей и подковоносов нередко спариваются с одними и теми же самцами. Бабки у них иногда приносят потомство от тех же особей, что и их внучки. По мнению зоологов из Лондонского университета, такой характер спаривания помогает зверькам обеспечить генетическую устойчивость колонии. Только вот родственные узы, связывающие ее членов, порой приводят ученых в замешательство. В нескольких случаях генетический анализ показал, что одна из самок и ее двоюродная тетка по материнской линии являлись одновременно и сестрами по отцу. Большие конюги, чистяковые птицы, обитающие на островах и побережье Северных морей, при выборе половых партнеров руководствуются весьма необычными критериями. Они обнюхивают особи противоположного пола и отдают предпочтение тем из них, кто сильнее пахнет мандаринами. Объяснить такое странное пристрастие птиц ученые пока не могут. Искусство соблазнения, о том, как животные обольщают противоположный пол. Самок канарейки просто сводит с ума благозвучное пение их самцов. Эти певцы способны издавать скорострельные трели, изменяя высоту звуков с частотой 16 раз в секунду. Столь совершенное вокальное мастерство действует на самку безотказно. Едва услышав сладкий голос самца, она принимает позу, свидетельствующую о ее готовности к спариванию. А вот большие панды, чтобы привлечь особей противоположного пола, метят стволы деревьев различными запахами. Самки оставляют пахучую мочу у самого основания дерева, а самцы втирают выделение анальных желез в кору ствола на более значительном расстоянии от земли. Чтобы продемонстрировать самкам ловкость, сноровку и отвагу, самцы норовят оставить пахучую метку как можно выше. Они делают это 4 различными способами. 3 из них довольно тривиальны. Животное садится на корточки, встает на четвереньки или по собачьи задирает заднюю ногу. к четвертому, наиболее сложному и эффективному способу